Виктория Колонна рано овдовела. Ее мужем был маркиз Пискара, который ушел из жизни уже достаточно давно. Когда они встретились с Микеланджело, она давно была молодой, сравнительно молодой вдовой. Она любила гуманистов, она любила поэзию. Вокруг нее был гуманистический кружок, то, что и подтолкнуло его на не очень привычное для него чувство дружбы, близости. Но жила Виктория при монастыре, не будучи монахиней, из благочестия, как вдова, сохраняющая чистоту и память о своем муже. Она сама была поэтесса, и Микеланджело, встретив родственную душу, начал писать ей стихи, посылать ей свои поэтические подарки, мелкие знаки внимания в виде цветочка, картиночки. Он сравнивал ее с Богоматерью. То есть это было истинно высокое чувство. Но она сравнительно быстро ушла из жизни. И для Микеланджело это была одна из многих потерь, которые он пережил за свою очень долгую жизнь. К концу его жизни вообще-то не осталось близких людей рядом с ним, кроме любимого племянника Леонардо. Очень незадолго до смерти Микеланджело умер его слуга Урбино, переставший быть слугой и ставший просто близким человеком. Ушли из жизни гении Возрождения. То есть это был грустный закат, и одним из штрихов этого заката был уход из жизни Виктории Колонна, которая заменила ему обычные чувства, традиционные чувства любви и привязанности, возникающие в ранней молодости, завершающиеся, логично, семейной жизнью или чем-то вроде этого. Нет, это была просто ниша чувств, которую на склоне лет помогла восполнить Виктория Колонна. Сколь утонченными были чувства между этими людьми, или, по крайней мере, какими их воспринимал Микеланджело, об этом говорит тот факт, что в одном из писем он писал: «Ни о чем не жалею так, как о том, что ей, мертвой, я поцеловал руку, а не лоб». И он долго мучился этой своей как бы ошибкой. Но, вероятно, твердо веря, как истинно христиански верующий человек, что еще встретит Викторию в другом, лучшем мире. Вообще Микеланджело, запечатлевшийся в визуальных образах, даже в собственном автопортрете, как суровый, мрачноватый человек, был бесконечно тонко чувствующей личностью. В одном из писем он пишет: «Никто больше меня не любит людей. Всякий раз, как я встречаю человека, который обладает хоть каким-нибудь достоинством, кто делает или может сказать что-то лучше других, я тотчас влюбляю в слово». Какое классическое чувство гуманитария, интеллигента. Какое характерное и очень мало кому даруемое, осмысленное самим Микеланджело. И вместе с тем не надо думать, что этот человек абсолютно заблуждался относительно людей, любил каждого и всякого, бросался к нему. Нет-нет, там сказано, кого он любил. Но он видел и худшие черты человеческой натуры. Вот из письма к другу. «Неблагодарная дрянь тем и отличается, что если вы оказываете ему поддержку в его нуждах, он говорит, что вы даете ему из своих излишков». В общем-то, как это часто характерно для людей, заглядывающих в чужой карман. Продолжаю цитату. «Если вы поручите ему какое-нибудь дело для его же пользы, он всегда утверждает, что вы были к тому вынуждены и что поручили ему это потому, что не сумели сделать сами. Неблагодарный поджидает, чтобы его благодетель совершил какую-нибудь ошибку и дал бы тем самым повод очернить его более или менее убедительно и таким образом избавиться от обязательств перед ним. Как глубоко, как фундаментально исследует Микеланджело, такое характерное, увы, для человеческой природы явление неблагодарности. Нежелание ее испытывать, оно не универсально. Есть люди совсем иные, которым эти низменные качества не свойственны. Но вместе с тем, из этого письма, понимаешь, немало он видел в жизни плохого, неприятного, неблагодарного. Хорошо понимая людей с их талантами и слабостями, с их лучшими и худшими качествами, он сам способен был оценить таланты даже своих недругов. Например, Брунеллески, который его не особо любил, и даже Браманте, который просто против него интриговал. А в отношениях с Леонардо да Винчи он был просто ревнив. Никогда дурного о его творчестве, о нем, конечно же, не говорил. В целом, понимая людей, он жалел бедняков. Процитирую письмо Микеланджело к его племяннику Леонардо, любимому племяннику. «Хочу, чтобы 46 скудо ты раздал беднякам. Постарайся выведать стороной о ком-либо, кто нуждается особо, и дай ему эти деньги тайно, дабы не знали, от кого они». Рисуется образ вполне высоко нравственной натуры. Неприхотливый в жизни, живущий скромно. Его дом в Риме очень скромный, в непрестижном, как мы сказали бы сегодня, районе. Единственный близкий человек, слуга Урбино, это тоже уже не вполне слуга. Это содружество двух полюбивших друг друга людей. Вот такой он. Но не всегда. Как это не покажется неожиданным, существует такой сюжет, который можно назвать «Микеланджело и война». Известно, что титаны Возрождения были людьми универсальными, проявлявшими себя в самых разных областях науки, искусства, ремесла, в конце концов. Известно, что Леонардо да Винчи, например, позиционировал себя, когда искал службы при дворе кого-либо, какого-либо покровителя, позиционировал себя как инженера. Умею делать подкопы, могу научить взрывать стены, могу изготавливать осадные машины. И мог, все он это мог. Известно, что Галилей изготовил телескоп собственными руками и через него делал первые наблюдения за звездами. И Микеланджело, этот универсальный человек и универсальный гений, проявил способности в том, что мы назовем сегодня, естественной науки или военное ремесло. Что-нибудь вроде этого. Когда случилась очередная война во Флоренции в 1529 году. Город был осажден римским папой Климентом VII, который выступил против Флоренции и ее вольнолюбия в союзе с испанским королем и императором Карлом V. Незаконный сын брата Лоренцо Великолепного, Джулиано, Климент VII, тоже был яркой фигурой, и направленные его усилия были бы вроде бы на то же самое, на единство Италии, но только в отличие от Юлия II, он уж очень охотно привлек себе в союз откровенных завоевателей, иноземцев, иностранцев. И один из таких эпизодов – это осада Флоренции в 1529 году. 10 месяцев героической обороны Флоренции. И вот Микеланджело назначен верховным заведующим укреплениями Флоренции. Да, должность обязывающая. Он придумал двойные стены. Он придумал особые противоударные кирпичи. Он как будто бы чувствовал, что внутри у материала, и придумал то, что было очень важно в противостоянии атакам тех, кто осаждали и пытались захватить Флоренцию. День и ночь, отдавая все силы, он находился на переднем крае этой войны. Случилось так, что он узнал о предательстве главнокомандующего войсками Флоренции Малатеста Бальоне. И как человек прямой, непримиримый, резкий, сразу же об этом заявил. Предатель отнекивался. Синьория не поверила Микеланджело. В ужасе и отчаянии от того, что город будет погублен, и предательство, о котором он узнал, не разоблачено. В ужасе от того, что он бросил все ради этих стен, кирпичей, взрывов и прочего. Бросил свое главное, свой кислород, свое творчество. Он бежал из Флоренции в Венецию. Депутация сограждан пришла к нему. Его униженно просили вернуться. И он вернулся. Но Флоренция все равно сдалась. Сдалась римскому папе Клименту VII. Все ждали расправы. И расправ было немало. Микеланджело, этот трогательный, наивный деталь, как-то поражает, укрылся на колокольне, ожидая возможной близкой смерти. Папа приказал его милостиво оттуда вернуть. Хорошо сообразил, что терять такое сокровище не стоит. Он еще пригодится. И еще не выполнены предыдущие заказы. В частности, именно он, папа Климент VII, задумал поручить Микеланджело сооружение усыпальницы рода Медичи, ведь он из этого рода. Он сын брата Лоренцо, убитого заговорщиками во время заговора Паци, когда Лоренцо был еще молод, Джулиано. Незаконный сын, но тем не менее из рода Медичи. Итак, такое сокровище, как Микеланджело, пригодится. Пусть лучше сойдет с колокольни, и не надо расправы над этим гением. Слава Богу, хоть это понял. Ирония судьбы или закономерный ход естественных событий жизни? Но к концу жизни, к ее закату, Микеланджело выполняет заказы неизменно почти всегда. Чаще всего связанный со смертью. А потом еще впереди знаменитые росписи. Знаменитое панно. Ну, что-то фантастическое. Страшный суд. Итак, смерть, страшный суд. Микеланджело, человек уже около 50 лет. Это не закат жизни, но это и не молодость. Над ним две усыпальницы, два заказа. Усыпальница рода Медичи во Флоренции и усыпальница папы Юлия II покойного. Заказ просят выполнить его родственники. Две усыпальницы, две темы, два грандиозных замысла великого художника. Они развивают уже наметившуюся в его душе, в его творчестве тему жизни и смерти. Человека здесь и человека в космическом пространстве вечности. Известно, что для усыпальницы рода Медичи он сам спроектировал и осуществил пристройку к церкви Сан-Лоренцо во Флоренции и сам начал заполнять это помещение грандиозными фигурами. Фигура Лоренцо, его былого великого и лучшего в жизни покровителя, того, для кого он не был игрушкой, того, кто просто стремился помочь вырасти талантливому юноше, подростку, того, чью память он, конечно, благодарно хранил в своем сердце. Вспомним, что писал Микеланджело о благодарных и неблагодарных людях. Эта фигура для него очень важна. И вот он воплощает ее очень удивительным образом. Лоренцо совсем не похож на самого себя, его портреты сохранились. И портреты такого человека с грубоватой, довольно простоватой внешностью, ну, ординарного. Он представлен в римском облачении, древнеримском облачении, и в позе мыслителя, человека, задумавшегося о великих вещах, о смысле бытия, об устройстве мироздания. Может быть, таким и не был Лоренцо? Может быть, Микеланджело представил, что там, на небесах, за долгие годы, прошедшие со смерти его благодетеля, он непременно должен прийти к этим мыслям. И он окружил эту фигуру аллегорическими фигурами. Ночь, день, утро, вечер. Они прекрасны по исполнению, по художественной тонкости передачи тела, величественного и вместе с тем какого-то воздушного. Кто они, ночь, день? Это абстрактные понятия? Утро, вечер, время суток? Или вместе с тем они же воплощение хода человеческой жизни, в которой есть и утро, и день, и вечер, и приближающаяся ночь. Для усыпальницы Юлия II он создает тоже потрясающие, грандиозные фигуры, среди которых особенно поражают и особенно известны всему миру и стали известны уже тогда, цивилизованной Европе во всяком случае. Моисей и фигуры рабов. Почему он поместил их в усыпальницу Юлия? Моисей — это само совершенство, это само величие, мысля мудрости, философичности, величие человека перед нам и в размере, и в выражении лица фигуры. Это не просто вот сошедший со страниц Библии человек. Нет, это что-то большее. Но при чем здесь рабы? Ну, можно найти много мыслей на эту тему. Известно, что именно Моисей по Божьему поручению выводил свой народ из рабства. И там есть раб скованный, раб умирающий, разные рабы. Может быть, такая прямая мысль, а может и другая. Он сам к этим годам, к своему 50-летнему рубежу, понял, что и он, при его полете духа, его талантах, его гениальности, которые ему известны, я в этом не сомневаюсь, он тоже раб. И все мы в чем-то рабы, но рвемся из этих пут в меру своих сил и возможностей. И потому эти фигуры, они вечны, в них можно искать бесконечную глубину содержания, и никогда это занятие не сделается неинтересным. И все-таки важнейшее поручение было еще впереди, важнейший заказ, который опять он получит из рук очередного римского папы. Это будет Павел III из дома Форнезе, человек, которого однозначно тоже никак не определишь. За ним и мрачные страницы, которые мы не можем воспринимать оптимистично. Это творец знаменитого Тридентского собора, совещания высших прелатов католической церкви, которые разрабатывали план борьбы с реформацией. Что такое реформация? Это не просто подхваченные массой людей учения, религиозные учения Мартина Лютера, Жака Кальвина. Это переворот. Это духовный переворот в эпоху позднего Возрождения. Это попытка переосмыслить и религиозный взгляд на мир, и остаться в рамках христианства, но мироощущать себя в нем иначе. Самое главное там, пожалуй, это идея непосредственного общения человека с Богом, прямого к нему обращения, ну и многое другое. Во всяком случае, это переворот. А вдохновленный Павлом III Тридентский собор — это план борьбы с реформацией как с проявлением инакомыслия, ереси, как попытки духовной свободы. Другое дело, реформация породит свою несвободу и тоже будет проявлять нетерпимость, все то, что свойственно церковным организациям. Но пока Тридентский собор составляет План борьбы со свободой умов. Усиливает деятельность инквизиции. Вводит индекс запрещенных книг. И так далее. То есть Павла III назвать человеком, который оставил светлые воспоминания на страницах истории, никак невозможно. Но тем не менее, как все они, он понимает, что гениальных художников, архитекторов, скульпторов, таланты надо использовать, надо подтолкнуть их творчество к тому, чтобы католическую идею прославить и укрепить. И вот отсюда поручение, данное еще при Клименте VII, а теперь реализуемое. В 1536 году папа предлагает Микеланджело Буонаротти расписать переднюю стену Сикстинской капеллы и представить там сцену Страшного суда. Не случайно именно Страшного суда. Пусть боятся люди отклоняться от ортодоксального учения. Пусть живут страхи. Ну, вроде бы пропагандистская идея. Но когда такое задание получает гений, результаты непредсказуемы. Знаменитая роспись в Сикстинской капелле. Громадная по размеру, от пола до потолка, является собою действительно сцену Страшного суда, как ее увидел автор Микеланджело Буонаротти. Он увидел ее ярко, страшно для грешников, страшно для человека, который всегда в чем-нибудь догрешен, но нисколько не пропагандистски. Его сцена «Наказание грешников» — это разговор о большом, космическом, о том, что Христос, который у него совершенно необычен, достаточно строг и даже суров, пришел судить грешных людей. Всепрощающая Богоматерь старается за них заступиться, и за кого-то можно, и вот уже праведники построились для шествия в рай, а кого-то грехи не пускают, и невозможно. Они падают в бездну ада. Фигуры обнажены, что совершенно революционно для ортодоксальной католической церкви. Впечатление от фрески ошеломительное. Оно потрясает сегодня так же, как, вероятно, и тогда. Скажу сначала о тогдашнем впечатлении, потом о сегодняшнем. Когда папа в окружении своих приближенных пришел знакомиться с результатом колоссального труда Микеланджело, один из придворных, Бьяджо да Чезана, стал возражать решительно и по-чиновничьи строго. Обнаженная натура внутри Сикстинской капеллы — кощунство. Как будто бы он знает, какими могут предстать и праведники, и грешники перед Божьим судом. Но здесь папа проявил что-то вроде чувства юмора. Бьяджо обнаружил, что в ответ на его замечание Микеланджело придал портретное сходство одному из бесов с этим самым Бьяджо. Он побежал жаловаться папе, и папа ответил: «Я в аду не имею власти, и изменить этого не могу», с явной насмешкой. 20 лет при жизни Микеланджело непрерывно хулили гениальное произведение за непристойность, за то, что тела грешников обнажены, тела людей, представших перед Божьим судом, абсолютно ничем не прикрыты. А какими они еще могут быть перед Божьим судом?